Глава 28. Деннер сразу узнал платье. Именно в нем была та девушка, которую он нес на руках в видении, которое показал ему лес сновидений. И вуаль, покрывавшая в самом деле бледное лицо, все совпадало. Теперь Дену стало понятно, с какой свадьбы он украдет свою любимую. Агата была не похожа на себя в роскошном наряде, хоть и выглядела действительно красиво. И сразу захотелось немедленно избавить ее от белого великолепия, вернуть свою леди-колючку, которая ни за что бы не согласилась на подобный наряд. Деннер был уверен. Слишком вычурно и пышно, совсем не в духе Агаты. Ее ладони лежали на подлокотниках, и взгляд Дена остановился на массивном кольце с черным камнем. Ему сразу стало ясно, о какой опасности предупреждал браслет. Кстати, сейчас молчавший, ставший обычным украшением. И Агата подтвердила его подозрение, хрипло произнеся. «Кольцо! Оно магию блокирует!» Дэн без лишних слов бросился к ней, но сделать ничего не успел. Позади раздался властный, полный раздражения, знакомый голос. «И что тут происходит?» Герцог резко обернулся, одновременно вытащив меч, и окинул противника прищуренным взглядом. Поднявшаяся изнутри волна холодной ярости вычистила сознание от остальных эмоций, только мешавших. И сейчас Деннер был предельно собран и сосредоточен. «Я тебе сказал не подходить к ней!» Тихим ровным голосом произнес Дэн, мягким кошачьим шагом отойдя в сторону от кресла с Агатой. «У тебя на нее никаких прав. Ты ей не муж», — хмыкнул презрительно князь и быстрым движением достал свой меч, ногой захлопнув дверь. «У тебя тоже», — отбрил герцог. «Разрешение похищать Агату тебе никто не давал», и он резко взмахнул мечом, нападая первым. «Я люблю ее», — возразил Горват, ловко уходя из-под удара. «И сделаю все, чтобы Агата была счастлива со мной». «А ты ее спросил, хочет ли она этого?» В голосе Деннера по-прежнему не слышалось ни одной эмоции, а лицо застыло непроницаемой маской. «К твоему сведению, я Агату тоже люблю, и смею тебя уверить, со мной ей будет гораздо лучше, чем с тобой». Сама виновница переполоха слушала, широко раскрыв глаза и не сводя их с Дэна, и, несмотря на серьезность ситуации, ощущала, как в животе порхают пресловутые бабочки. Признание его светлости в своих чувствах вызвало незнакомый трепет в душе и непреодолимое желание улыбнуться во весь рот, а то и вовсе рассмеяться. Любит. Агата не ожидала, что всего лишь одно слово когда-нибудь произведет на нее такое сильное впечатление, найдет отклик. И от этого всепоглощающего восторга, залившего душу, захочется совершать глупости и шалости. Например, по окончании этого безобразия с похищением, когда они вернутся, запереться с этим несносным человеком в спальне и заставить бесконечно повторять это сладкое слово. Мужчины между тем закончили бесполезные разговоры, и по комнате разносился лишь звон мечей да тяжелое дыхание противников. Двигались они оба примерно одинаково, почти не уступая в мастерстве, но на стороне Деннера были решимость спасти Агату и сделать для этого все возможное. А еще Смирнова подозревала, что чувство герцога гораздо сильнее вспыхнувшей симпатии князя, на которую не слишком удачно наложился приворот графини Досанно. Ну и, конечно, тот секретный прием, который Агата почти освоила. Дэн применил его и здесь, оттеснив Горвода к стене и не став затягивать поединок. Быстрый неуловимый удар, Ридгер не успел отбиться, его клинок зазвенел по плитам пола, а сам князь замер, не сводя взгляда с Деннера. Тот держал у его горла острый кончик меча, чуть надавив, и его рука не дрожала. «Сними с нее это кольцо», — негромко произнес он. Дэн знал, что родовой артефакт может снять только его владелец, и перстень активен, пока надет на палец Агаты. Как только опасное украшение будет снято, магия снова станет доступна. «Если нет», — князь выгнул бровь и скрестил руки на груди. «Я убью тебя», — равнодушно пожал плечами Деннер. «Со смертью наследника артефакт потеряет силу, и я смогу его снять сам». Зрачки Ридгера расширились в удивлении. «Ты убьешь ради нее?» — переспросил он недоверчиво. «Меня? Князя?» «Если понадобится, да», — утвердительно кивнул Дэн, не сводя с хозяина замка пристального взгляда. Для Агаты и не требовалось иного подтверждения крепости чувств герцога. Еще ни один мужчина до этого не говорил подобного, не заявлял прямо, что готов забрать чью-то жизнь ради нее. Князь покосился на неподвижную Агату со странным выражением, потом развернулся и приблизился к пленнице. Дэн не отходил от него ни на шаг, не отводя клинок. «Дайте руку, леди», — кратко скомандовал Горват, и Агата послушно протянула ладонь с ненавистным украшением. Миг, и кольцо уже лежало в ладони князя. Тихо всхлипнув от облегчения, девушка сначала размахнулась и отвесила князю звонкую пощечину, а потом метнулась к Деннеру и прижалась к его спине, обхватив за талию. Он ощущал, как быстро бьется ее сердце, но оставалось еще одно дело, прежде чем они уйдут. Так и не убрав меч от горла Горвода, Дэн протянул назад руку через плечо. «Милая, дай мне твою шпильку», — попросил он мягко, не сводя внимательного взгляда с князя. Агата без слов повиновалась, выдернув из прически подарок до Корса, и осторожно выглянула из-за него, тоже заинтересовавшись происходящим. «В следующий раз убью, если увижу рядом», — предупредил Дэн и вдруг резко вскинул кисть, метнув шпильку прямо в лицо князю, как показалось испуганно ахнувшей Агате. Горват тоже дернулся, побледнев, но опасное украшение всего лишь чиркнуло его по скуле, оставив красную царапину. А Дэн убрал меч и бросил со злорадной ухмылкой. «Спокойной ночи, милорд!» После чего вбросил меч в ножны, чуть развернулся и обнял Агату одной рукой. Зрачки князя удивленно расширились, но спросить он ничего не успел. Рухнув на шкуру, как подкошенный, подействовало сонное зелье, которым был намазан кончик шпильки. «А теперь уходим». Деннер, как ни в чем не бывало, легко подхватил Агату на руки и зашагал к выходу. Она, ничего не спрашивая, полностью доверившись своему мужчине, обвела руками его шею и уткнулась в плечо, прикрыв глаза и пытаясь справиться с дрожью. Запоздало накатили эмоции. Осознание того, что чуть не случилось, не успеет Деннер вовремя. Герцог молча потерся щекой о ее макушку и продолжил путь прочь из замка, прикрывшись отводом глаз и снова активировав кулон. Этого им хватит, чтобы выбраться наружу, не привлекая ничего внимания. Так и вышло. До летуна они добрались без происшествий. И вскоре уже летели обратно к дворцу на предельной скорости, на которую был способен аппарат. Агата, прижавшись к Дэну, наслаждалась его теплом, близостью и вновь прокручивала в памяти тот разговор с князем. Дрожь постепенно отпускала, напряжение уходило, и по телу разливалась слабость. «Оливия знает?» — уточнила она через некоторое время, не открывая глаз. «Нет», — кратко ответил Деннер и обнял ее одной рукой, придвинув ближе к себе. «Она думает, ты со мной». Уголок его рта приподнялся в намеке на улыбку. «А», — кивнула Агата и тоже невольно улыбнулась. «Ну и хорошо, не будем ничего ей говорить». Пока они летели, Агата ухитрилась задремать и проснулась, когда Дэн уже посадил летун и снова взял ее на руки. Она тихо хмыкнула, не удержавшись от ехидного замечания. «Я и сама могу дойти, между прочим». На что получила совершенно невозмутимый ответ. «А мне так больше нравится». Она даже не стала спрашивать, куда именно Дэн ее несет. В данный конкретный момент ей было все равно. Агата знала, что герцог примет правильное решение, каким бы оно ни было, и отнесет туда, куда надо. А именно, к себе, как поняла Смирнова, когда они поднялись на второй этаж. Сердце забилось чаще, и дыхание потеряло размеренность. Девушку моментально бросило в жар, апатию и слабость как рукой сняло. Она замерла, боясь пошевелиться. От предвкушения кровь быстрее побежала по венам и в горле пересохла. Еще несколько томительных минут, и знакомая дверь распахнулась. Деннер, не останавливаясь, прошел в гостиную и остановился в спальне. В ней царил полумрак, так как шторы оставались задернутыми, витал вкусный запах можжевельника с легкими бодрящими нотками морского ветра. Аромат Деннера, мужчины, который вдруг каким-то непостижимым образом за довольно короткое время стал ей дороже всех на свете, и которому она позволила, пожалуй, больше, чем всем предыдущим ухажерам. Рассмотреть спальню Агата не успела. Дэн развернул ее к себе, нетерпеливым жестом сорвал с головы длинную фату и небрежно отбросил в сторону. Несколько долгих мгновений смотрел в глаза Агате, поглаживая ее приоткрывшиеся губы. Потом медленно наклонился и приник к ним с жадностью путника, изнывающего от жажды. Издав тихий невнятный возглас, Агата прильнула к Дэну, закинув руки ему на шею, отвечая на поцелуй с не меньшей страстью и нетерпением, чем он. Все потеряло значение, стало неважным, кроме его рук, торопливо скользивших по телу и обрывавших крючки и пуговички в стремлении избавить Агату от чужого платья. Как она сама ухитрилась не обломать ногти, а кольчугу, которая обнаружилась на Деннере, Смирнова понятия не имела, как и о том, в какой момент на них все же не осталось одежды. Просто вдруг спина коснулась прохладного покрывала, и по разгоряченной, ставшей слишком чувствительной коже, волной прокатилась дрожь. Искорки мурашек разбежались до самых кончиков пальцев на ногах. Мир исчез. Остался лишь полумрак спальни, наполненный тихим, срывающимся шепотом признаний, судорожными вздохами, томными стонами. И наяву все оказалось в тысячу раз волшебнее, чем представляла себе Агата в последние дни во снах. Наслаждение и восторг смыли последние остатки сомнений, еще остававшихся где-то в глубине души. Потом они отдыхали, пили вино, очень кстати оказавшееся в запасах личного бара Деннера, принимали ванну, закончившуюся вторым туром страстных ласк, только теперь уже неторопливых, наполненных нежностью и любовью. Им уже некуда было спешить. И Дэн, наконец, разглядел в подробностях оберег Агаты, изящной вязью, нарисованной прямо на лопатке. На время никто из них не смотрел, даже шторы не открывали, желая как можно дольше оставаться в своем уютном мирке. И раздавшийся громкий стук в дверь оказался для погруженной в свое счастье пары совершенно неожиданным. Агата приподнялась с плеча Деннера, покосилась на приоткрытую дверь в гостиную, потом на своего мужчину. Тот нахмурился, не торопясь вставать, и лишь крепче обнял Агату. «Кого там принесло?» – проворчал он. Стук раздался снова, и следом веселый голос Ричарда. «Прошу прощения, Дэн, но Оливия беспокоится за сестру. У вас там все хорошо?» Агата отчаянно покраснела и дернулась было вскочить с кровати, но Дэн с тихим смехом удержал, обняв уже двумя руками. «Все живы, если ты об этом», – так же громко ответил он, а Агата сердито стукнула его по груди, прошептав «Пусти немедленно». В общем, через некоторое время девушки сидели на их террасе, пока слуги занимались переносом вещей Агаты в покои Деннера. Герцог категорически заявил, что пока они гостят тут, больше никаких отдельных комнат. Агата и не возражала особо, только кротко улыбалась и жмурилась, как кошка. Оливия же рассказывала, что они с Дэном пропустили. «Ролин уехал утром, как и обещал. Только Аргис осталась здесь. Представляешь? Сама захотела». Лиф отпила сока из высокого стакана. «Попросилась ко мне во фрейлины. А я даже не знаю, что с ними делать, с фрейлинами этими. И зачем они вообще нужны?» Смирнова-младшая закатила глаза. «Разберешься со временем, думаю», — со смешком ответила Агата, весело покосившись на Лиф. «Ну и вот. А еще мне рассказали, что леди Иларис с ним не поехала, хотя всем уши прожужжала, что у них с королем любовь». Оливия довольно хихикнула. «Ролин ее не взял, сказав, что у него вообще-то жена есть, и разводиться он не собирается, и уж тем более второй раз жениться. Его устраивают и любовницы, потому что дети у него уже есть, в том числе и наследники. Говорят, графиня заперлась у себя дома и рыдает там уже полдня. Судя по интонации, Лив было ее ничуть не жаль. Да и Агатя тоже, особенно помня, сколько гадостей эта дама успела подстроить». Сестры помолчали, потом Оливия неуверенно спросила, поглядывая на собеседницу с легким беспокойством. «Агат, а ты когда домой собираешься?» «Как Дэн дела свои здесь закруглит», — спокойно ответила Агата. «В смысле?» — брови Оливии встали домиком. Она озадаченно посмотрела на нее. Та улыбнулась и охотно пояснила. «Дэн со мной собирается. Мы поговорили и решили, что будем жить в моем мире. С его богатым опытом и магией, думаю, он составит мне отличную компанию в работе». Агата подмигнула ошарашенной Оливии. «Не думаю, что Казимир Петрович будет возражать против такого ценного нового сотрудника». «О как!» — Лив заморгала, откинулась на спинку кресла, помолчала. «Значит, у вас серьезно все?» «Думаю, да». Улыбка Агаты стала мечтательной. Она прикрыла глаза ресницами. «В гости хоть будете приходить?» В голосе Оливии промелькнула грусть. Агата выпрямилась и взяла сестру за руку, погладив дрогнувшие пальцы. Ее голос смягчился. «Дорогая моя, конечно, будем. Ну что ты? Думаю, ты здесь не заскучаешь». Агата улыбнулась шире. «До свадьбы точно останемся. Ричард ведь не собирается затягивать с датой». «Нет», — Оливия покраснела и опустила взгляд. «Он через 3 недели хочет все сделать, только ничего пышного и грандиозного». Хитро прищурившись, Агата приподняла лицо Лив за подбородок и поинтересовалась. «Кстати, скажи-ка мне, милая сестренка, ты где сегодня ночевала, а?» Румянец на щеках Лив стал еще гуще. Она окончательно стушевалась, но счастливая улыбка все же с головой выдала ее настоящие эмоции. «Ну, я сама не поняла, как так получилось», — почти шепотом ответила Оливия и вскинула на Агату сияющие глаза. «Знаешь, мне так хорошо было», — призналась она. «Дик такой нежный». Лив запнулась и смутилась, замолчав. Агата длинно вздохнула и обняла сестру, поцеловав ее в макушку. «Я рада за тебя», — она погладила Оливию. «Я за тебя тоже, Агат», — призналась Лив. Некоторое время сестры сидели обнявшись, а потом отправились гулять в парк, где к ним вскоре присоединились Ричард и Деннер, обсудившие предстоящие дела. Принц не стал возражать, услышав, что Дэн хочет уйти в другой мир. Обязанности герцога вполне мог взять на себя придворный маг, тем более что настоящая опасность вряд ли будет грозить Дику и его невесте. После обеда у Оливии были запланированы несколько визитов в городе вместе с Аргис, а Дэн забрал Агату, и они снова провели время на озере. Купальник на этот раз, естественно, Смирнова-старшая не взяла. Никакой надобности в нем уже не было. А вечером, когда они после ужина перебрались в спальню, Дэн вдруг попросил. «Закрой глаза». И такой у него при этом был загадочный и одновременно решительный вид, что Агата с трудом сдержала рванувшиеся с языка вопросы. Послушно смежила веки, чувствуя, как сильнее заколотилось в груди сердце от волнения, чутко прислушиваясь к шорохам вокруг. Дэн куда-то отошел, что-то открыл, потом вернулся обратно к ней. Взял за руку. И на палец Агате скользнуло что-то прохладное и почему-то теплое. Она распахнула глаза и уставилась на смутно знакомое кольцо с необычным камнем цвета шоколада, потом скинула на Деннера недоверчивый взгляд. «Это что?» – запнувшись, задала она дурацкий вопрос. «Кольцо», – убийственно серьезно ответил Дэн, глядя ей в глаза и не выпуская ладони из своей руки. «Хочу, чтобы ты его носила. Наше, семейное. Его отец подарил моей матери, когда просил стать его женой. Мать потом мне оставила». «А-а-а», – Агата поразилась своей многословности этим вечером, но почему-то в голове стало звонко и пусто, и ни одной мысли в слова оформляться категорически не хотелось. Зато в груди разливалось приятное тепло, и снова хотелось улыбаться, а еще со счастливым визгом повиснуть на шее у Дэна, уткнувшись в плечо и вдыхая любимый аромат. Но природная сдержанность пока брала верх. Агата снова посмотрела на палец. «Не нравится? Или не хочешь?» – переспросил герцог с нотками беспокойства, и Смирнова мысленно махнула рукой, послав благоразумность и рассудительность дальней дорогой. Тихонько взвизгнув, она крепко обняла его, зажмурившись и прижавшись к груди Деннера, решительно отмахнувшись от робкого голоса, попытавшегося было намекнуть, что за столь короткий срок, как они с Дакорса знакомы, вряд ли возможны серьезные чувства. «Возможно, все. Главное верить в это». И сейчас Агата верила, ведь она видела это в лесу сновидений. Дэн рассказал ей свой сон, и после этого Смирнова-старшая окончательно убедилась, что видения в этом волшебном месте действительно сбываются. Однако, как Деннер не упрашивал, Агата своим сном не поделилась. Отчего-то женщина отчаянно стеснялась и трусила признаваться, что у них будет ребенок. Двойня, если быть честной до конца. Она пока не ощущала в себе тяги к материнству, да и вообще эгоистично хотела сначала сполна насладиться друг другом, а потом уже думать о продолжении рода. О неудавшемся похищении Агаты они так и не рассказали, не желая волновать друзей. И она, и Деннер были уверены, князь вряд ли повторит попытку. Ну и приворот уже должен был потихоньку отпустить. Они остались еще на 3 недели, хотя за это время чаще бывали в других мирах, в том числе и в родном Агатином. Надо же было договориться о новом сотруднике и представить его Казимиру Петровичу. Их с Деннером свадьба в мире сестер Смирновых прошла скромно и незаметно, как того и хотела Агата, небольшая любительница пышных торжеств. Потом потихоньку подошел назначенный день и у Ричарда с Оливией. Ну а после, на следующий день, Агата все же попрощалась с Лив. Пришло время возвращения. И Казимир Петрович на последней встрече намекал, что у него уже есть дело как раз для новоиспеченной герцогини и ее супруга. Но это уже совсем другая история. Самое необычное задание в практике Агаты закончилось, причем очень неожиданное для нее самой и для Оливии, но, вспоминая потом его, она ни о чем не жалела, как и Лив, оставшаяся в том мире. Каждая нашла свое счастье. Пусть Оливия и не мечтала о принце, а Агата вообще о замужестве, тем более за аристократа из другого мира. Но у судьбы свои планы, которые осуществляются строго в нужное время и с нужными людьми. Надо только уметь ждать и верить.